7:30 вечера в Москве. Голос России. Новости. Студия с новостями Александра Корнеева. Здравствуйте. Коротко некоторые темы этого выпуска. По меньшей мере 50 человек ранены в Бангладеш в ходе разгона акции протеста. Эдуард Шеварнадзе выступил с обращением к Евросоюзу. И жители севера Великобритании испугались звездопада. Теперь об этих и других событиях более подробно.